Она подошла к ротмистру и протянула ему кусок хлеба. Как странно, у них нет общего языка. Ротмистр с утра чуть не избил эту красавицу прошлых эпох. А сейчас она сама, ротмистр не стал бы просить у нее, догадалась, что он голоден. «Не надо», — сказал Покревский, все еще злясь на принцессу. «Перестаньте, корнет», — сказала Кора. «Я ротмистр, а я думала, что корнеты — это молоденькие и очень обидчивые курсанты». «Хорошо», — Покревский заставил себя улыбнуться, взял кусок хлеба у принцессы, и она смотрела, как он ест, стараясь не спешить. «А Миша Гофман не возвращался?» — спросила Кора. «Откуда?» — Покревский явно не видел его. «Его отвели в административный блок». Ливень хлестал по окнам, и снаружи не было ничего видно. Кора лишь угадывала силуэт джипа генерала Лея, стоявшего у двери в административный блок. «Значит, генерал все еще здесь. Что ему там делать? Пережидает ливень? Впрочем, может, и на самом деле пережидает ливень». И тут Кора увидела, вернее, угадала, как отворилась дверь в административный блок, и оттуда выскочил, борясь с дождем и ветром, человек в низко надвинутой фуражке. Он был коренастый, широк, генерал Лей. За ним выбежал полковник Рарай и вынес зонтик, которым пытался прикрыть генерала, но зонтик тут же поломало и вырвало из руки полковника. И пока он боролся с ним, генерал придерживал фуражку, влетел в предусмотрительно распахнутую изнутри шофером дверь. Полковник подбежал к машине, но машина уже рванула с места и, обдав без того мокрого полковника грязью из-под колес, помчалась прочь. Должно было случиться нечто чрезвычайное, чтобы заставить генерала выбежать из дома в такой ливень. Полковник юркнул обратно в здание. Беззвучно для зрителей хлопнула дверь. «Все-таки у них очень развито чувство долга», — сказала Нинеля, подходя сзади. «Что мы знаем?» — философски заметил Покревский. «Я на этом пострадала», — прошептала Нинеля Коре на ухо. «Мы с Раечком только устроились, как ворвался этот солдафон. Интересно, что она тоже называет Лея солдафоном». «Ты что-нибудь слышала?» — спросила Кора. «Нет, они сразу меня выгнали», — ответила Нинеля. «И ты там не видела Мишу Гофмана?» «Нет, мы были в другой комнате». «Значит, слышала. Они что-то делали. Он даже закричал, но потом больше ничего не говорил». Пришел Журба. Он жевал сухарь, видимо, припрятанный. Выплеснув первую ярость, дождь шел густо, косо, чуть ли не параллельно земле, но не так бешено. И когда от леса появилась фигурка профессора, Кора сразу его увидела. «Надо найти что-то сухое», — сказала она, — «он может простудиться». «Что же, интересно, заставило его отправиться в такую погоду за пределы лагеря?» — подумала вслух Нинеля. «А вам какое дело?» — огрызнулась Кора. «Мы здесь сообщество земляных жильцов», — ответил за Нинелю Журба. «И как таковые должны противостоять проискам иностранцев? Неужели вам непонятно?» «Понятно. А когда некоторые из нас, не поставив власти в известность, отправляются под дождиком гулять в лес, это вызывает у меня подозрения». Профессор вошел, пошатываясь, его встретили возгласами. «Где вы были? Надо бы стакан водки». Профессор сказал, что пойдет к себе. Он был мрачен. Значит, горбуя он не дождался. «Я вас провожу», — сказала Кора и повела профессора под руку. Никто не оспаривал ее право гулять с промокшими профессорами. «Я сейчас уйду», — сказала Кора, впустив профессора в его кабинку. «Он не пришел?» «Значит, не происходит ничего экстраординарного», — ответил профессор, — «и это утешает. А что у вас?» «Мишу так и не выпустили. Генерал Лей только что уехал, даже не испугался ливня. Странно, здесь очень опасная в дождь горная дорога». «Что-то происходит», — сказала Кора. «Я всей шкурой чую», — согласился профессор. «Ну, идите, идите, вас хватится, пойдут сплетни». «Какие сплетни?» — хотела спросить Кора. «О вас и обо мне?» но, конечно же, ничего не сказала. К ужину полковник Рай-Рай не вышел. Каша была недосолена. Вместо мятного чая, которым здесь поили 3 раза в день, раздали какую-то бурую жидкость, видимо, кофе для бедных инопланетных пришельцев. Потом пришел один из офицеров, помощников Рай-Рай, принес отпечатанные на машинке протоколы допросов пленников, чтобы прочли и подписали. Вопросы, которые им задавали, были стандартными, и поэтому, даже сложив все протоколы вместе, невозможно было бы составить объективное представление об истории Земли или отношениях там. Сведения были подобны сообщению о том, что паровоз пускает пар, гудит и едет по рельсам. А вот как ходит поршень в паровом котле, из этих бумаг выяснить было невозможно. «Если они захотят забраться к нам и утащить самолет или пушку, — пояснил Всеволод, — они смогут забивать ими очень большие гвозди или колоть очень крупные орехи. Понимаешь?» «Понимаю», — согласилась Кора, которая и сама, читая протоколы, пришла к подобному заключению. «И все же не считаю их полными идиотами. На что-то они рассчитывают. На предателей». «Предатели появляются, как правило, когда твоя сторона противостоит сильному противнику, когда ей грозит поражение, когда есть за что предателя купить, а здесь...» «Страх», — сказал ротмистр Покревский. Он читал свой протокол, отмечая галочками на полях отдельные места, потом принялся вычеркивать строчки. «Вы поосторожнее», — сказал Журба. «Все-таки официальный документ. Власти могут составить о вас неблагоприятное впечатление. Вот Влас Фотиевич мог бы от страха стать предателем», — отомстил ему Покревский. «Нет», — сказала Нинелли, которая ела вторую миску каши, предназначавшуюся, видно, Мише Гофману. «Влас Фотиевич от страха никогда бы предавать не стал, только если по указанию свыше». «Вот именно», — согласился Журба, — «по указанию свыше я на все пойду». «Это и есть страх», — заметил Эдуард Оскарович, «только превратившийся в безусловный рефлекс». «Тоже мне, академик Павлов», — фыркнула Нинелли, которая, видно, в свое время изучала газетные статьи о наших приоритетах в области условных рефлексов. Офицер забрал протоколы, даже не посмотрев на них, Журба был разочарован. «Ничего», — сказал он, — «потом посмотрят и сделают надлежащие выводы». Дождь успокоился. Он лил мирно, как будто хотел растянуть удовольствие на несколько лет. «Как в Макондо», — сказала Кора, подходя к окну. «Там было жарко», — сказал инженер, который тоже читал Маркеса. Остальные не поняли. Они были куда старше колумбийского писателя Маркеса. Вошел полковник Рай-Рай, вошел быстро, наткнулся на стол и замер, выстукивая пальцами нервную дрожь по его краю. «Тишина!» — приказал он. «Важное сообщение!» Все подошли ближе, лица были серьезными и напряженными, судя по всему, добра ждать не следовало. «Тяжкая трагедия обрушилась на наше государство, на нашу родину», — отчеканил по-дикторски полковник. «Сегодня на пути из отпуска в столицу самолет нашего высокочтимого президента потерпел аварию и разбился в горах. Подробности происшествия разбираются правительственной комиссией. Вместе с президентом погибли члены его свиты. До выборов нового президента, которые состоятся через месяц, во избежание беспорядков и сепаратистских выступлений в национальных районах, власть возложил на себя чрезвычайный временный совет в составе командующего армией генерала Лея, начальника службы государственной безопасности, корпусного генерала Грая, а также госпожи Куфетти Ар-Рей, правительницы автономной области Рей-Колья. Кора посмотрел на профессора, он был бледен. «А Горбуй?» — выкрикнул он. «Его там не было?» «Советник Горбуй пока жив», — осклабился полковник. Остальные внимательно слушали, стараясь понять, имеет ли отношение это событие к их судьбе. И когда полковник кончил читать, Журба спросил, чего же он поездом не поехал? Никто ему, конечно, не ответил. «Что, попал в грозовой фронт?» — спросил Всеволод. «Мы надеемся, что это не было диверсией», — — ответил полковник. «Кому надо, разберутся», — сказала Нинелли. «Для этого они поставлены. Наше дело не вмешиваться». Кора вспомнила ухмылку генерала Лея. Теперь никто не помешает ему напасть на землю, какой бы глупой ни казалась эта акция, каким бы жертвам она ни привела. «Нам надо написать письмо», — воскликнула Нинелли. «Какое письмо?» — не понял полковник. «Сочувственную ноту, как положено в таких случаях. Ведь здесь еще нет нашего посольства. Мы должны взять на себя его функции. Только у нас нет хорошей бумаги. Вы прикажите нам выдать хорошей бумаги?» «Вы озверели, что ли?» — вдруг озлился полковник. Он стукнул кулаком по столу. «Не понимаете?» «А что?» — спросил Покревский. «Что мы должны понимать? Что власть перешла к армии. К власти, наконец-то, пришли здоровые силы нации. Хватит армии находиться на вторых ролях, подбирая крошки со стола продажных политиков. Мы намерены навести порядок». «Включая и землю?» — спросила Кора. «Включая и землю. Какие еще вопросы? А нас будут возвращать домой?» — спросил инженер. «Ведь вы еще сегодня обещали. Как только я получу инструкции из центра, я доведу их до вашего сведения. Еще вопросы будут, а то мне пора идти». «Я хотела спросить, где Гофман, куда он пропал?» — спросила Кора. «Пришелец Гофман проходит специальные исследования на предмет возвращения на Землю. Он вернется сюда, когда закончится исследование. Больше вопросов нет?» Больше вопросов не было. Профессор Калнин стоял у полковника на пути. «Я хотел бы связаться с коллегой Горбоем. Можно я позвоню ему?» «Нет, нельзя», — ответил полковник. «Почему он болен?» «Пока не закончится расследование обстоятельств гибели нашего возлюбленного президента, он останется под стражей, так как был среди тех, кто последними видели президента перед отлетом из виллы «Радуга». Полковник резко отстранил профессора и совершил необычное действие. Он подошел к высокому постаменту, на котором стоял бюст президента, опрокинул его на себя и, откинувшись от тяжести назад, поволок к выходу из столовой. Кора вспомнила отвалы бюстов и статуй у горной дороги. Теперь на отвал будет больше. Заговорили не сразу, но шумно, бестолково. Это заговор. Они убили собственного президента. Как это отразится на нашей судьбе? Не говорите чепухи. Почему им нужно убивать президента? Вы же видели, какая гроза. Кто просил его улетать? Но они нас отпустят? Может, теперь отпустят, а может быть, наоборот, именно теперь не отпустят. Плохо бунтовать в синих байковых халатах без пуговиц, сказал Эдуард Оскарович. Чепуха, возмутился вдруг Покревский. У меня есть мундир, я не намерен возвращаться в синем халате. Я пойду, сказала Кора Эдуарду Оскаровичу. Мне нужно увидеть Мишу Гофмана. Я боюсь, что они сделают с ним что-то плохое, но там такой дождь, растерянно возразил профессор, будто сам только что возвратился с горы. «Подскажите мне, как проникнуть в административный корпус? Я же не знаю, они меня схватят». «Простите, но я всегда ходил туда через дверь», — ответил профессор. «Кора, душечка», — сказала Нинелли, — «хочешь, я тебе подскажу?» «Ты знаешь? А я от полковника уходила, он меня вывел. Он тоже не хочет портить репутацию». «Неси чепуху, Нинелли», — остановил ее Журба. «Блудница рода человеческого, ты у меня в холодной насидишься». «Господи», — сказал Покревский, — «как вы мне надоели». Подошла принцесса, защепетала, Покревский прислушивался. Кора подумала, как ей объяснить, что пора бы вымыть волосы. Дикие времена, дикие нравы. Вернее всего, принцесса не выдерживает психологического давления обстановки. «Я сейчас не пойду», — сказала Нинелли. «Пускай сначала стемнеет и дождик кончится. Потом я тебе покажу, как туда пройти». Профессор начал кашлять. Кашель был сухой, нехороший. Кора пошла на кухню. Медсестры ели курицу. Пахло соблазнительно. На Кору они даже не оглянулись. Кора поставила котелок, вскипятила воды. За это время никто не покинул столовую. Все ждали дальнейших событий. Смерть президента была каким-то образом связана с их судьбой, обязательно связана, и это понимали все, и понимали, насколько они беспомощны. Когда Кора возвратилась с горячей водой, Нинеля витействовала громко и агрессивно, видно от неуверенности к себе. «Я уверена, что нас не оставят, не бросят. Родина никогда не бросает в беде своих героев. Возьмем, к примеру, эпопею папанинцев, которых посадили на льдину. Я, как сейчас, помню восторг всей страны, когда их сняли с такой вот махонькой льдиночки. Негде ножку поставить». Кора подошла к окну. На улице начинало неуверенно темнеть. «Пойдите поспите», — сказал профессор. «А вы? Я боюсь пропустить весть от Горбуя. Он может прислать человека. Его судьба меня беспокоит». Кора пошла к себе, прилегла и скоро заснула. Безмятежно и глубоко. Хорошо, когда тебе 20 лет. Проснулась она, как от толчка. За окошком было черно. Занудно шумел дождик. Кора поднялась в раскаянии от того, что все на свете проспала. Побежала в столовую. Там никого не было, если не считать инженера, который что-то чертил на листе собственных показаний, которые он не возвратил офицеру. «Что-нибудь случилось без меня?» — спросила Кора. «Глупый вопрос. Ты ушла, если не ошибаюсь, 5 часов, а сейчас 10. Радио у нас нет, газет нам не показывают, все сидят по каютам, ждут ужина. А вот будет ли ужин, я сомневаюсь, потому что медсестры так и не появлялись». «Ничего, вскипятим чаю, а ты покажешь мне, как залезть в кладовку». «Это неприлично», — сказал инженер, и тут же углубился в рисунок очередного махолета. Кора пошла к Нинеле. К счастью, Нинеле не спала, а раскладывала пасьянс из самодельных карт. «Влас Фотиевич нарисовал», — сообщила она. «Сейчас он спит, а мне дал. Они прошлую ночь с Покревским и инженером в преферанс дулись. Ты не представляешь, белогвардейская сволочь, полицмейстер и твой дружок из коммунистического будущего, компания». «Нет у нас коммунистического будущего. Эксперимент не удался. Битва за урожай проиграна». «Ну ладно, ладно. Я это уже от Миши Гофмана слышала, пока они его не разоблачили. А сам рукам волю дает. А при коммунизме бы не давали?» «Там все иначе, там бы я никому не отказывала, потому что все люди друзья и братья с сестрами». Нинеля не была лишена чувства юмора, и вроде бы поражение коммунизма не нанесло ей травмы, хотя черт ее знает, где она искренне, а где притворяется. «Ты обещала провести меня к Мише Гофману, а он твой хахаль был? Не говори чепухи, я просто беспокоюсь». «А не стоит о нем беспокоиться», — посоветовала Нинеля. «Если он на обратном пути к нам попадет, им наши займутся». «Пошли, там дождик идет». «Не успеешь промокнуть, старший лейтенант госбезопасности», — сказала Кора. Нинеля вдруг напряглась. «Ты откуда получила сведения?» «Из твоей анкеты», — соврала Кора, которая никогда бы не смогла объяснить, почему она подарила Нинеле именно этот, а не иной чин. Что-то глубоко внутри подсказала ей, потом вспомнила. Кольский полуостров, железная дорога, тамошний командир, старший лейтенант госбезопасности. «Не могла ты видеть мою анкету?» — отрезала Нинеля и тут же спросила. «Значит, все дела хранятся, а вы операцию готовили?» «Так пойдешь или нет?» «Иду, иду, чего кричать?» «Сержант я!» «До старлея не дослужилась». Нинеля и в самом деле просто и быстро провела Кору через незапертую дверь с обратной стороны административного корпуса. Дверь вела в подвал к мусоросборнику. Оттуда лестница поднималась на 2-й этаж. Здесь они расстались. Нинеля не хотела рисковать. В главном коридоре, разделявшем здание пополам, еле-еле светили плафоны. В боковых ответвлениях было совсем темно. Впрочем, это и помогло Коре. Миша содержался в подвале, и Кора сразу догадалась, где это, потому что ход туда перегораживал стол. За столом сидела мускулистая медсестра и спала, положив голову на скрещенные руки. Притом мирно похрапывала басом. За спиной медсестры находилась стеклянная дверь, и Кора открыла ее. Мишу она отыскала в тупике подвального коридора. Перед боксом был стеклянный тамбур. В боксе Миша горела яркая лампа без абажура. Оттого казалось, что там проводят ремонт. Миша сидел на продавленной койке на сером одеяле, скрестив ноги и покачиваясь. Кора попыталась проникнуть к нему, но эта дверь была заперта. Кора тихонько постучала в стекло. Миша услышал, поднял голову, удивился, потом обрадовался. Он попытался подбежать к перегородке, но ничего не получилось. Он согнулся в три погибели, схватился за живот. Лицо его исказило гримаса боли. «Ты что, Миш?» — спросила Кора. «Отравился?» Миша подошел к круглому отверстию в стекле, забранному частой сеткой. «Нет, не отравился», — сказал Миша. «Они мне вкололи какую-то гадость, а теперь наблюдают, как я загибаюсь». «Зачем? Не может быть. Как раз с ними и может быть. Вспомни лабиринт, вспомни другие идиотские жестокие тесты. Ах да, тебя еще не было. Ты думаешь, что это испытание, тест? А что еще?» — спросил Миша. И тут его вырвало. На четвереньках он кинулся к ведру, что стояло в углу палаты. Он опустился на колени спиной к Коре, завел руку за спину и жестом прогнал девушку. За спиной Коры во сне забормотала медсестра. Кора замерла. «Я еще приду», — шепнула она в переговорное устройство. «Ты не бойся». Но Миша, судя по всему, ее не слышал. На цыпочках Кора миновала медсестру, которая уже почти проснулась, но, к счастью, жалела расстаться со сном. Дальнейший путь вниз прошел без приключений. Кора пробежала до барака. Испытание? Зачем такое испытание? Так она и сказала профессору, который лежал у себя на койке. «Его отравили, его точно отравили. И вы знаете, что я подумала? А вдруг теперь, когда начнется заварушка с переменой власти, они решили от нас отделаться? Нет человека, нет проблемы. Зачем? Они же тоже боятся. Судя по протоколам допросов, у них есть представление о том, что наша цивилизация обогнала их намного. Так что замахиваться на нас все равно, что замахиваться на паровоз. Они об этом не думают», — усомнился Калнин. «Но почему, почему? Мне надо увидеть Горбоя. Если он жив, он, по крайней мере, что-то знает». «Тогда я пойду с вами», — твердо заявила Кора. «Зачем? Я скажу вашему Горбою, что над Мишей Гофманом проводят эксперименты. Он должен их остановить. В ином случае пускай поможет мне вернуться обратно. Боюсь, что все это не в его власти. Сначала вы уверяете меня, что он изобретатель этой системы, но президента убили, а без президента Горбой только тень самого себя, а мы подопытные кролики». Профессор Калнин ответил неожиданно. «Я оказался здесь, потому что не хотел быть кроликом, тем более мертвым кроликом. Если так, то вы, по крайней мере, живы. Пока жив», — согласился профессор. Кора выглянула в окно. Дождь все продолжался, было темно, хоть глаз выколи. Ветер налетал волнами и пригибал к земле тонкие вершины кустов у забора из колючей проволоки. Там светили прожектора. Лагерь с десятком беспомощных пришельцев тщательно охранялся, хотя, впрочем, убежать оттуда было легче легкого. «Сейчас совсем темно и ливень», — сказал профессор, словно рассуждая сам с собой. «Но если к утру дождик успокоится, я схожу к Вилле». В комнату без стука заглянула Нинелли и сказала: «Быстро в столовку, быстро, говорю, там полковник чрезвычайное сообщение произносит». Она затопала тяжелыми ногами по коридору. «Надо идти». Эдуард Оскарович с трудом поднялся с кровати. «Вы одеяло возьмите, закутайтесь в него», — сказала Кора. «А может, вам вообще не ходить?» «Нет, я любопытный», — возразил Калнин. «Белье я поменял, а в одеяле во мне появляется что-то от римского сенатора». Все уже собрались в столовой. Полковник стоял во главе стола. «Ну вот», — сказал он, криво усмехнувшись при виде опоздавших, — «спасибо, что почтили нас своим присутствием». «Безобразие», — вслух произнесла Нинелли. «Люди стараются, а они ноль внимания». Полковник постучал по столу небольшим кулаком, откинул назад маленькую усатую голову и сообщил, словно начинал торжественную речь на юбилее: «Я рад сообщить вам, что только что закончилось заседание Чрезвычайного Временного Совета. На нем разбиралось много вопросов, как из области политики и экономики, так и военных. Создано переходное правительство, в которое вошел ряд известных военачальников. В частности, принято решение свернуть, как экономически нецелесообразный, а политически вредный, проект профессора Горбуя по контактам с параллельным миром. Вы меня поняли? Нет, не поняли, сказал Покревский. Вы будете отправлены обратно в ближайшее же время. У нас нет лишних денег на бесперспективное направление в науке. И вы хотите отправить людей, не проверив сначала, что с ними будет? Спросил Калнин. Полковник добродушно развел руками. «Вы нас недооцениваете, профессор», — сказал он. «Есть доброволец Михаил Гофман. Если мы убедимся, что он окажется в сегодняшнем дне, значит, предсказания Горбуя подтвердятся. Тогда и вы полетите. Ясно?» Многое было неясно. Пришельцы начали было осаждать полковника вопросами, но тот резко повернулся и покинул комнату. Кора так и не успела докричаться, что же в самом деле с Мишей и можно ли к нему пройти. Но она знала, что проберется к нему до ухода с профессором Горбую. И если плохо, то попытается помочь. Сама еще не знает как, но постарается. Должен же быть выход для подопытных кроликов. Через 2 минуты после ухода полковника не успели даже пленники обсудить ситуацию. Вошли 2 медсестры с большим ящиком. Хлопнули его на пол, и одна из медсестер сказала басом: «Разбирайте, ваша». Они отошли в кухню и оттуда посматривали, как пришельцы двинулись к открытому ящику, как будто к упавшей, но не разорвавшейся бомбе. Потом принцесса вдруг затараторила и в слезы. Темной обезьяньей лапкой она вытянула из груды тряпок и предметов, наполнявших ящик, длинную одежду в блестках. Тащила ее, отступая от ящика, и Покревский пришел ей на помощь, освободил подол длинной одежды от запутавшихся в нем ботинок, которые, как оказалось, принадлежали инженеру. «Ребята!» — воскликнул он радостно. «Нам же одежду варвары вернули!» И только тогда все сообразили, что местные хозяева не шутят и в самом деле решили отпустить пришельцев домой, иначе зачем бы им возвращать одежду и обувь и все вещи, что были с ними в момент перемещения. «Мой сюртук!» — рычала Журба, отталкивая Кору. «Надо проверить!» Он погружался в ящик, выбрасывая оттуда вещи в поисках своего сюртука. Он был страшен в упорстве и силе, употребленной на эти раскопки. Но из его деятельности прочие люди извлекали пользу. По крайней мере, Влас Фотиевич не дал людям устроить кучу малу, навалиться на ящик одновременно. Вылетавшие оттуда платья, чулки, туфли, сумки тут же находили хозяев. Не так уж много народа было в комнате. И когда все разобрали выкинутое Журбой, и тот отыскал свой драгоценный сюртук и полосатые брюки, оказалось, что в ящике еще остались вещи Миши Гофмана. Их взяла Кора, как бы наследница Гофмана, и никто не стал спорить. Оттолкнув медсестру, Журба вышел на кухню, и та подчинилась. На кухне он стал громко петь народную песню, которую Кора в школе не проходила. «Эх, полным-полна коробушка, есть и ситец, и парча». «Какое счастье, что вы вымерли», — подумала Кора, — «еще до того, как я родилась. Возвращайтесь лучше к себе». Некоторые потянулись к своим комнатам, чтобы переодеться в тишине. Другие спешили, переодевались прямо в столовой. Инженеры, например, не беспокоили соображения стыдливости, зато принцесса унесла все свои одежды, а их оказалось немало, в свою норку. Но каждому хотелось одного, как можно скорее скинуть унизительный синий халат и серое арестантское белье. Причем халат не был таким унизительным еще час назад, потому что все были равны в унижении, и не было из него выхода. А вот теперь люди снова стали разными, будто их уже выпустили на свободу. Кора переоделась у себя в комнате. Ей переодеваться было несложно, тем более, что возвратили далеко не все, разворовали. Правда, у нее осталась куртка Миши Гофмана. Он не обидится, если она наденет ее в ночной и утренние походы. Они еще предстоят Коре. Так что пока Кора была девицей студенческого возраста и положения, отдыхающей в Семиизе, одежда на грани сексуального риска, но не далее. Переодевшись и с удивлением посмотревшись в зеркало ибо за 3 дня отвыкла от себя настолько, что не сразу узнала, Кора поняла, что более оставаться одна не может, и хотела было пойти к профессору, но ноги сами принесли ее обратно в столовую, и не только ее одну. «Земляне и землянки», — так их назвал инженер Всеволод Той. Он был одет просто, без затей, как одеваются славные изобретатели махолетов, когда поднимаются в воздух над склонами Ай-Петри. Все на нем было облегающим, упругим, хлопковым, шерстяным, с буфами, притом в обтяжку, человек-птица. Покревский изменился в поведении и даже внешности. На нем был черный мундир, на левом рукаве нашит щит с черепом, под ним золотые шевроны, на груди георгиевский серебряный крестик. Мундир был не нов, пропоролся в одном месте, на колени черные галифе протерлись. Фуражки у капитана не было, потерял, но погоны были, хоть без звездочек, но главное, изменилась его выправка. Тут вошел, облаченный в полосатый пиджак и черные брюки, Журба с радостным криком. «Нашел! А ведь не хотели возвращать жулье!» Он держал в руке большой черный бумажник с золотой монограммой. «Там деньги?» — спросила Кора. «Мало что осталось. Журба сразу замкнулся». «А ты спрячь», — сказала Нинеля, которая оказалась одета просто и грубо в короткой суконной юбке, срезанных ниже колен кожаных сапогах, в гимнастерке без знаков отличия, но перетянутой солдатским ремнем. Она приподняла валик над лбом, взбила локоны и изменилась, пожалуй, более всех. Остальные, кто пришел в столовую, крутили головами от собеседника к собеседнице, как поворачивают голову за мячом зрители на теннисном корте. Журба отошел к обеденному столу и, открыв бумажник, стал вынимать из него ассигнации, раскладывать их на столе и разглядывать, словно это было сладкое, давно желанное чтение. Профессор пришел одним из последних. Он, как оказалось, почти не изменился. Он сменил халат на старый костюм, поношенный, домашний, в котором любил работать в кабинете. Кора его удивила. «Так будут носить?» — спросил он. «Через 100 лет? А что?» — смутилась Кора. «Некрасиво?» «Нет, что вы, у каждой эпохи свои вкусы, только, на мой взгляд, несколько откровенно. Я не могу изменить моду». «Не хочешь», — возразил Журба, не поднимая головы от своих бумажек. Он все замечал и не одобрял. Последней пришла готская принцесса. Покревский ждал ее, все глядел на дверь, даже продвигался в том направлении, но что-то удерживало его от того, чтобы побежать за девушкой. Ее появление было предварено удивленным возгласом медсестры. Охранник увидел принцессу, идущую по коридору. Она вошла медленно, видно, хотела, чтобы ее разглядели. Она настрадалась, может, более других, грязная маленькая цыганка, не понимающая ни слова, и один лишь у нее заступник, уродливый от страшного шрама, издерганный худой белогвардеец, о котором принцесса не знала, что он белогвардеец. Он был ей непонятен, но заботился и даже защищал. Принцесса остановилась в дверях и замерла, будто не решаясь шагнуть в столовую, где возле пустого и старапанного деревянного стола стояли кучкой пришельцы, все выше ее, шумнее, разговорчивей, все связанные знанием общего языка, несчастные, украденные, но не такие одинокие, как эта смуглая девица. Вернее всего, подсознательно, уж очень она была от них далека и вряд ли думала о мести или насмешке, но она причесала свои тугие, черные, раньше забранные в неаккуратный узел на затылке волосы, распустила их по плечам из-под золотого венца, по сторонам которого свисали тяжелые, изысканные с ладонь подвески. И от этого лицо возникло в обрамлении золотой, изысканной рамы, и само как бы впитывало часть света, излучаемого золотом, усеянным драгоценными камнями. Какой-то золотой пудрой или краской принцесса Пара тронула веки и даже ресницы, серебром губы, и превратилась в создание ювелирное, искусственное. Обрамленное золотой рамой лицо принцессы находилось, как высокой чаше, воротнике, переходящем затем в узкоплечье, расширяющееся пирамидой к земле, парчевое сиреневое платье, густо и тяжело поблескивающее растительным восточным узором. Пальцы принцессы были унизаны перстнями, но зоркий глаз Коры все же отметил, вычистить черноту под ногтями она не успела или не догадалась. «Принцесса, ваше сиятельство!» — произнес Покревский, делая шаг к принцессе и щелкая каблуками. Он не смог найти нужного тона или нужного соотнесения себя и своей несчастной возлюбленной. Принцесса обернулась к Коре, как бы спрашивая у нее, что же ей делать дальше, когда утихнет гул восхищенных и удивленных голосов. И Кора поняла, что она ожидала иной реакции, иного поведения людей, а может и иных людей. Только что все были не людьми, а синими халатами, то есть рабами и нежитью. И тут оказалось, что у каждого есть свой костюм, своя повадка, свое правило поведения. Принцесса была как бедная девочка, которой купили настоящее платье и настоящие туфельки. Она, надев их, вышла во двор, и оказалось, что всем купили туфли, может, и попроще, другие, но всем новые. «Черт побери», — сказал ротмистр. «Я ее у вас уведу», — сказал инженер, и где тут была шутка, а где искреннее намерение, осталось непонятным для Коры. А журба оторвался от своих бумажек и сказал: «Чего только у вас не насмотришься, дьявольское наваждение». Он был недоволен этим зрелищем, оно не входило в круг его понимания. Наконец принцесса все же решила, что обстановка изменилась не настолько, чтобы отказаться от общества Покревского, и сделала шаг к нему, и это как будто выключило внимание окружающих. Каждый вернулся к своему делу, люди собирались в обратный путь, как в номере гостиницы, только сувениров никто не приобрел. Краем уха Кора услышала, как Нинеля, подойдя к журбе, говорила ему: «Влас Фотиевич, значит, возвращаемся?» «Возвращаемся, если не шутишь», — ответил тот. «А что делаешь?» «Как видишь», — ответил полицмейстер. «Отчет пишу, краткий отчет. Я понимаю, с меня градоначальник господин Думбадзе полный отчет попросит». Нинеля присела на стул рядом с Калниным. «Если нужно, ты подтвердишь, товарищ Калнин, что мы с тобой звание коммунистов не опозорили, а?» Нинель замолчала, как бы оценивая заранее возможный ответ. «А что?» — спросил без улыбки Эдуард Оскарович. «У тебя есть основания для беспокойства? Это как понимать? Бывают некоторые люди, которые морально упали в глазах товарищей или отдались иностранцу. Все бывает». «Вы что это, Эдуард Оскарович?» — перепугалась Нинель. «Кто это морально упал?» «Не я этот разговор начинал». «Послушай, Калнин», — изменила тактику Нинеля, «а стоит ли нам с тобой вступать в конфликт, от которого радость получат лишь наши враги?» И Нинеля кинула выразительный взгляд в сторону принцессы и ее белогвардейца, очевидных классовых врагов. «Я буду у себя», — сказал профессор Кори. «Вы меня разбудите или я вас?» «У меня вся надежда на вас», — сказала Кора. «Я слишком люблю спать». «А вы не чувствуете тревогу?» «Чувствую, но разве от этого можно впасть в бессонницу?» Калнин засмеялся. «А знаете, какая у меня радость?» — спросил он. «Вы скоро будете дома». «Нет, не это, не это. Меньше всего я стремлюсь домой». И только тут Кора поняла, что никогда не спрашивала: «А как жил профессор? Где он был раньше? Есть ли у него семья, дети?» Чепуха, так давно знакома. И тут же она поймала себя на логической несуразности, ведь она знает профессора лишь 3 дня и общалась с ним за эти дни совсем недолго. «У меня в пиджаке оказались запасные очки. Когда я сюда переходил, я взял с собой очки». В тот момент Кора не обратила внимания на странную оговорку профессора, но когда вернулась к себе в комнату, ожидала, когда все уснут и можно будет пойти к Мише Гофману, задумалась, вспомнив слова Эдуарда Оскаровича, что они значат, как будто бы профессор знал заранее, куда идет и что ему понадобятся запасные очки. И опасался, что здесь не будет для него запасных очков. Странно. В 50-м году он не мог предсказать собственный переход сюда или понять суть параллельного мира. Не мог и все тут, в то время, как и в течение последующих десятилетий. Это понятие существовало лишь в умах фантастов и сатириков. Даже лучше, что дождь еще лил, хоть и не сильный. От этого было темнее, и часовые от невысокой вышки, что стояла у ворот, не могли видеть далеко, к тому же им мешал барак. Было уже больше 12, в бараке все улеглись спать. Только когда Кора проходила мимо двери в шестую конуру, там жил капитан Покревский, она услышала громкий быстрый шепот, сладкий стон. Значит, они были там вдвоем. Ну и слава богу, кто знает, доживем ли мы до завтрашнего дня. Почему эта мысль вдруг посетила Кору? Она об этом раньше не думала. Прожектор повернулся. Видно, часовой на вышке заподозрил неладное или услышал, как плеснула вода, когда Кора угодила в лужу. Кора присела на корточки. Наверное, надо было кинуться к стене барака, а она присела на корточки. Прожектор миновал ее, не заметив. Потом, пригибаясь, Кора добежала до административного здания, но дверь, которую показала ей Нинеля, была на этот раз закрыта. Видно, в ту ночь в доме не было приходящих любовниц. Кору охватило отчаяние. Если окна первого этажа закрыты, то ей не проникнуть внутрь. Она шла вдоль здания и пробовала все окна по очереди. Раз ей пришлось снова присесть и прижаться к стене, потому что прожектор скользнул по ее платью, но ее скрыл розовый куст. Неизвестно, какое, 10-е или 20-е окно, когда и надежды не осталось, а было лишь тупое упрямство, вдруг поддалось, правда, отчаянно заскрипело. Кора перебралась через балкон. Дверь в комнату, куда она попала, а там стоял письменный стол, и по стене тянулись металлические шкафы, была заперта на задвижку. Выйдя в коридор, Кора не забыла запомнить номер комнаты 16, иначе пробегаешь здесь до утра. Но в палате, где Кора была в прошлый раз, Миши не оказалось, палата была пуста. Кора начала обходить комнату за комнатой четырехэтажного здания, бредя по пустым, гулким коридорам, скупо освещенным тусклыми лампочками под потолком. Здание не такое уж большое снаружи, в ночном путешествии увеличилось и стало бесконечным. Некоторые комнаты были заперты, и Кора стояла перед ними, то окликая Мишу шепотом, то прислушиваясь к человеческому дыханию. И чем дальше она шла, тем больше ее охватывало отчаяние, потому что ею владела уверенность, что ключ к тайне, к тому, что должно случиться завтра, должен ей передать Миша. Став жертвой какой-то страшной интриги, он обрел за это понимание ее. Но Мишу могли увезти отсюда. Она же не следила за входом в здание. Мало ли кто за этот вечер побывал здесь. Раза два Коре приходилось останавливаться, замирать и даже прятаться. На втором этаже был пост. Видно, там находились кабинеты начальства. Кора чуть было не толкнула задремавшего часового. К счастью, он похрапывал, так завалив назад стул, что тот касался спинкой стены и не проснулся при ее приближении. Кора решила оставить обследование этого участка коридора на случай, если не найдет Мишу в ином месте. Надежд на этот начальственный угол было мало. Она судила по дверям, обитым кожей, с черными табличками на них. Во второй раз ей пришлось скрываться в туалете от двух медсестер, которые совершали обход. Кора не сразу обнаружила ход в подвал. Дверь туда была очень мала, и Кора дважды миновала ее, прежде чем заметила в казенной полутьме. Кора толкнула незаметную, покрашенную в бурый цвет дверь и по бетонным ступенькам спустилась вниз, где было сыро, но лампы светили ярче. Там пахло карболкой и какими-то лекарствами, и Кора сразу поняла, что находится на правильном пути. Через несколько шагов по подвальному коридору Кора остановилась перед дверью, которая, на ее счастье, была заперта снаружи. Пройти дальше было можно, а вот выйти оттуда нельзя. За дверью коридор был белым, стенки выложены белой плиткой. Затем была еще одна дверь, вернее перегородка из небьющегося стекла, на которой время от времени вспыхивали электрические надписи «Опасно, смертельно опасно, дальше хода нет». «Миша здесь», — понимала Кора. Она не послушалась надписи и повернула штурвал, которым отпиралась внутренняя дверь. Сразу зазвенела тревога, покатилась по подвалу звонком, загорелся красный огонек. Кора быстро прошла внутрь. Если ее здесь сейчас застигнут, то ей некуда будет деваться.